Хор — это кливденское пораженчество? — спросил Бекетов, когда машина выехала за ворота. «Да, Кливден, каким он выглядит в 41-м», — ответил Шошин. «Это так же опасно, как прежде?» — спросил Бекетов. «Опаснее». Всю дорогу, пока машина стремилась к Лондону, в сознании стояло «опаснее, опаснее». «А вы напрасно отказались ехать к Хору», — сказал Бекетов Шошину. «Что сегодня происходит здесь, нет проблемы важнее». «Какой именно? Кливден?» «Да-да, Кливден, хотя он и зовется сегодня Брайтоном». Шошин закурил, приоткрыл окно, выпустил первое облако дыма. «У вас есть кто-нибудь в Москве?» — спросил Бекетов. «Старик-отец, больной насквозь, разновидность водянки. Разволнуется и превращается в гору. Был редактором Буденновского «Красного кавалериста», ходил до Варшавы. Боюсь, как бы не сотворил чего над собой. Третьего я дал телеграмму». «В наркомендел?» «В наркомендел у меня никого нет. На Страстную». «В газету?» «Да». Он погасил окурок, закрыл окно. «Михайлов не вось не спит», — сказал Шошин, помолчав. «Ждет нас». «Да, не спит», — согласился Бекетов. Бекетов был в посольстве в половине двенадцатого. Как и предполагал Сергей Петрович, посол бодрствовал. На столе лежала недописанная телеграмма по всему итог дня. Не дописал, ждал Бекетова, хотел дополнить, как восприняла московское наступление немцев Англия, что думает делать она. «Какая-то чертовщина, Сергей Петрович. Только что слушал Копенгаген», — сказал Михайлов, указывая на включенный радиоприемник. «Передают бог знает что». «Что именно?» «Нечто такое, что и повторять не хочется». Прежде Михайлов был мужественнее. «Бои на московских окраинах?» «Да, что-то в этом роде». Вошла Елена Георгиевна. «Вот так я и буду ходить всю ночь и просить, чтобы ты съел свой сухарик». Она указала на стакан с уже остывшим чаем и нетронутый бутерброд с сыром. «Мне приятно тебя видеть», — улыбнулся посол. «Сергей Петрович, что же это будет?» Вздохнула она и взглянула на приемник, взглянула, не скрывая неприязни. «Копенгаген сообщает, что немцы в Химках». «Елена», — простонал посол. «Так это же передано по радио, на весь мир передано, милый». «Ты думаешь, радио не передает глупости? Именно оно к этому и приспособлено». «Тем лучше, милый. Казнить себя тоже не след. Ночь дана, чтобы спать. Англичане работают днем», — произнесла она и ушла к двери. Было слышно, как Шошин прошел в кабинет, заступил в ночную вахту. «Рассказывайте». Посол взглянул на недописанный лист, будто хотел сказать: «Все, что вы скажете, сегодня ночью будет известно Москве». Бекетов напряг мысль, что в разговоре, происшедшем в обиталище Коллинза, было главным. Как это часто бывает, в минуты тревоги обострились, стали непримиримыми две точки зрения. Опасение, что европейский десант англичан может опоздать, и в связи с этим обвинение, адресованное Черчиллю, он предает русского союзника. Легче воссоздать беседу, труднее расставить в ней акценты. Едва ты пытаешься установить эти акценты, беседа проваливается в тартарары и становится малозначительной. «Что же мне было главным? Главным для нас?» Посол слушает Бекетова. В сознании посла уже сложились последние фразы депеши. Его обязанность не только обратить внимание на опасность, но предложить средство с опасностью совладать. Каким будет это средство в нынешний нелегкий момент? Вот это, пожалуй, самое трудное. Из всех нелегких задач это самое трудное. «Вы полагаете, что вам все-таки стоит побывать у Хора? Ни одному, а с кем-то из наших военных?» «Важен не Хор, а все, кто позади него. Впрочем, важен и Хор. В некотором роде разговор с врагом в лоб. Ну что ж, дипломатия — это и разговор с врагом. Даже больше разговор с врагом, чем с другом, не так ли?» Последние слова Михайлова не давали Бекетову покоя. Вопреки переменчивым флюидам времени, Михайлов держался принципов, в которые уверовал с революцией. Если он считает, что это полезно делу, он готов идти хоть в берлогу к черту, нисколько не думая о том, как к этому отнесутся другие. В обычных условиях, и это не доблесть, в обычных условиях.